Глава 5. Небо и земля лишены человечности. Для них все вещи, что соломенные собаки. Премудрый человек лишен человечности. Для него все люди, что соломенные собаки. Пространство между небом и землей подобно кузнечным мехам. Пустое, а нельзя устранить. Надави, и выйдет еще больше. Кто смотрит по сторонам, быстро утомит себя. Не лучше ли блюсти срединность? Люди создают свой мир из того, что знают, и оправдывают его наспех придуманными словами. Они знают просто то, что знают. Они желают свое желание. И, столкнувшись с невозможностью разорвать этот порочный круг, срываются в насилие. Гораздо труднее принять самое простое. Реальность такова, какова она есть, и она не обязана соответствовать людским желаниям. Для мыслителя, столь непреклонно преданного истине, как Лао Цзы, человеческая речь, именно в той мере, в какой она призвана оправдать все человеческое, есть только попытка заговорить действительность. Напрасно люди убеждают себя, что владеют жизнью. На самом деле жизнь владеет ими, давая каждому его шанс пройти свой круг в ее вечном хороводе, реально прожить свой день и уйти навеки. Но Лао Цзы далек от бескрылого фатализма, которым люди столь часто прикрывают свою немощь и умственную лень. Человек может и должен свершить свой путь. Ему дано в урочный час сполна претворить свои жизненные возможности. Держаться центрированности бытия, где нам каждый миг открывается несказанное величие нашей жизни, методично и радостно возвращаться к бесконечности в себе — это занятие, не имеющее предела. В несотворенности покоя, в средоточии мирового круговорота все сходится, и все вещи возвращаются к подлинности своего существования, хотя там ничего нет. В этой точке человеческое смыкается с небесным. Это исток творческих метаморфоз, несводимый к данности. Он существует по противоположным, нежели земное бытие законам. Чем меньше он явлен, тем больше его мощь. А потому, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Благодаря ему мы способны бесконечно восполнять в себе силу жизни. Смотрите тему накопления и бережливости в Дао Дэ Цзине. Вот почему восьмая строка главы имеет особенное значение для даосской практики. Она указывает, как человек может возобновлять, накапливать в себе одухотворенность жизни, независимо от ее материальных условий.